ни у бабы, ни у деда, ни на море, ни в лесу, ни в 12-м часу привидений не бывает. Каждый школьник это знает. Даже ветер завыва, привидений не быва. Было скучно. Мы, конечно, побродили по этажу, позаглядывали в комнаты, но далеко отойти боялись. В одной комнате мы нашли много почти одинаковых книжек ПСС В.И. Ленина, но и их читать было невозможно. В общем, мы послонялись туда-сюда и решили, что надо попробовать тот самый армейский паёк. Мне не так хотелось есть, как посмотреть, как работают саморазогревающиеся консервы. Оказалось интересно. Банка открывалась легко, надо было за колечко потянуть. Внутри тушенка и посередине отдельный отсек. Надо разорвать пакетик с водой, который был вложен внутрь, и вылить воду в этот отдельный отсек. Вода протекла в дырочке, слегка зашипела, и мясо моментально нагрелось. Там еще были упаковки кофе с молоком, они также нагревались. Мы разложили все на столе и устроили пир. Тушенка была отличная, и хлеб был тоже вкусный. Когда мы уже почти все съели, за дверью вдруг раздались шаги. Мы сначала подумали, что пришел сталкер-редактор, и особенно не испугались. Но шаги были странные, словно кто-то прошел мимо нашей комнаты и пошел дальше, потом вернулся. А потом, как будто он прошел через нашу комнату, мне даже показалось, что я слышу, как он дышит где-то совсем рядом. А потом началось совершенно непонятное. Шаги раздались за окном. Но ведь там никто не мог ходить. Мы были на втором этаже, и здание было высокое. Сразу как-то перехотелось есть. Мы молча уставились на закрытые шторами окна, но открыть никто не решался. В это время скрипнула дверь. На пороге стоял незнакомый человек. На нем был длинный плащ, а лицо закрывал капюшон. Странно, в такую жару и в плаще. За спиной человека торчала винтовка. Тут мне стало совсем страшно. Я подумал, что это один из тех, кто нас искал, чтобы убить. А у нас же никакого оружия не было. Да и непонятно, как бы мы им тут воспользовались вот так, лицом к лицу. Но человек этот ничего не делал, просто стоял и, наверное, смотрел на нас. Потом медленно подошел к столу и сел. «Здравствуйте», — сказал я. Человек кивнул в ответ. «Может, он не мой?» «Тут в зоне всякое бывает». «Угощайтесь!» — Толик пододвинул ему банку с тушенкой и дал пластмассовую вилку. Человек взял вилку, но есть не стал. А я все не мог понять, почему не видно его лица. Вроде света в комнате достаточно, но капюшон был так низко надвинут, что казалось, что под ним только чернота. «Надо покататься на колесе!» — вдруг раздался голос из-под капюшона. Глухой, сиплый, словно не настоящий. «На каком?» — Юрка не понял. А я сразу догадался. «Открой штору!» Гость, не поворачиваясь, вытянул руку и ткнул пальцем в сторону окна. Мы втроем вскочили открывать, не знаю почему. Может, потому что было страшно сидеть рядом с этим человеком. Оно же поломанное. Юрка увидел прямо за окном колесо обозрения, разорванное пополам на самом верху. «Надо починить ось», — ответил человек. «А зачем? Мы, что ли, не катались на таком?» — сказал Толик и глянулся. «Ой!» Он ойкнул, потому что в комнате никого не было. Мы быстренько закрыли шторы и сели вокруг стола. Страшный человек ушел, а страх остался. «А чего это он тут командует?» — первым решился прервать молчание Юрка. «И что там можно починить?» Мы постепенно успокоились и даже доели то, что оставалось. А тут как раз уже пришел нормальный человек, сталкер-редактор. Он удовлетворенно хмыкнул, увидев, что мы все съели, и выложил очередную кучу денег на стол. «Вот, наторговал. Теперь вам, пацаны, много чего можно будет себе в жизни позволить», — сказал редактор. «А вы тут как, не баловали?» «К нам мужик странный приходил», — сказал Толик. «Сюда?» — сталкер удивился. «Что за мужик?» Мы подробно рассказали все, что случилось. Редактор заметно расстроился. Сел, потер лицо руками и поскреб в затылке. Это был черный сталкер. Он не человек вообще-то, призрак. И чтобы так средь бела дня прийти. Странно все это, — сказал он. И колесо. Редактор подошел к окну, отодвинул штору и долго смотрел на площадь внизу, на колесо. Потом повернулся к нам. «Значит так, Тимур скоро придет, он у меня дома отсыпается. Он отведет вас на КПП. Готовьтесь. Вроде желающих вас отловить поубавилось. так что сидите, а я пошел по делам. Мы уже, наверное, не увидимся. Надеюсь, вас черти в зону больше не потянут. Он пожал нам руки, как взрослым, а меня даже по плечу похлопал. И опять мы остались сидеть одни. Скукотища. Хоть бы комп был какой-нибудь, погоняли бы в сталкера. Как раз перед тем, как мы в зону пошли, новая версия вышла. Но это так, одни мечты. Хотя долго скучать нам не пришлось. Неожиданно в коридоре раздался грохот. Я уже было подумал, что за нами пришли люди Сидоровича, но, не успев испугаться, увидел, как распахнулась входная дверь, и к нам в комнату ворвался вихрь. Он кружил, сдувая посуду со стола и переворачивая легкую мебель. Вихрь был похож на сгусток тумана. Он метался по комнате, кружил все, а потом вдруг остановился над креслом и превратился в человека. Ну, почти в человека, потому что он был какой-то неясный и уродливый. Неясный, в смысле, все время расплывался и немножко менял форму. Повисла неловкая пауза. «Здравствуйте, дети!» — как учитель в школе заявил человек-вихрь. «Я дух зоны. Не ждали?» только и смог сказать я. «Ясно, вы ничего обо мне не знаете», — грустно сказал дух. «А ведь я основа всей зоны. Без меня тут ничего не было бы. Дух зоны — это основа основ». Когда дух говорил, он все время менялся и переливался всеми оттенками зеленого цвета, как камуфляжная сетка. У него в руках возникало и исчезало разное оружие. Ненастоящее, тоже расплывчатое и почти прозрачное. Наверное, у духа зоны были какие-то странные представления об оружии. Даже мне, в общем-то, ребенку было понятно, что танк или ракету в руках не удержишь, а все автоматы, пулеметы, револьверы, которые мелькали в руках духа, были больше похожи на игрушечные. Когда дух зоны наигрался оружием, в его руках вместо зенитного комплекса вдруг появилась гитара. Дух запел. Я, конечно, сам не очень хорошо пою, но неправильные ноты слышу и могу сказать одно. Пел он отвратительно. Вот когда зомби пели, пение их было странное и нечеловеческое, но хорошее. А тут и музыка не музыкальная, и слова у песни были какие-то дурацкие. Про сталкера, который склонял голову, а потом у него изо рта лилась мелодия, и он этой мелодией кого-то спасал, а когда не спас, убился об стену. «Ну, как? Как вам моя песенка?» — напевшись, спросил дух. «Ну, такая она», — начал я, выбирая слова повежливее. «Говно твоя песня», — внезапно рубанул Толик, — «и поешь ты, как беременный осел. Что ты можешь понимать в песнях зоны?» — казалось, дух не сильно и обиделся. «И что ты можешь понимать в моем глубоком внутреннем мире?» Словно пытаясь показать этот внутренний мир, дух сделал прозрачным свой живот. Никакого глубокого мира я там не увидел. Так, несколько лягушек, недоеденный бутерброд и смятая банка из-под пепси-колы. Но, может, это только я видел, а на самом деле оно было не так, и сам дух видел что-то другое, отличное от банки газировки и такого ценного для него несъеденного бутерброда. «Скажите, а чем вы в зоне занимаетесь?» Мне стало жаль этого духа, я решил подбодрить его вопросами. «Ты, мальчик, совсем неразумный. Зачем-то нахамил дух. Неужели тебе непонятны такие простые вещи? Вот, к примеру, идет сталкер за хабаром. Если он не знает меня, он может попасть в нехорошую историю. Всегда надо сначала зайти в бар и выпить. Пить вредно. Если пить перед походом, то надолго сил не хватит», — сообщил опытный Юрка. Но дух, казалось, уже не слушал. Он, закатив свои туманные глаза, держал в руке бутылку. На ней была надпись «Прозрачная». Я не знаю, что такое это прозрачное, но, судя по запаху, кто-то алкогольное. Дух зоны сжал ладонь левой руки в кулак и оттопырил два пальца. Потом стал лить на них свое прозрачное. Лил он долго, очень долго. Наверное, уже литров 10 из бутылки вылилось, но она все еще была полной. На полу растекалась большая вонючая лужа. В какой-то момент мне показалось, что дух заснул. Я осторожно кашлянул. «Ах да!» — спохватился призрак, бутылка исчезла, а пальцы он вытер из живот. «Так вот, в зоне все должно быть строго по правилам. После прозрачного надо смотреть стриптиз и есть бутерброд с салом». «Нам стриптиз нельзя, мы дети!» — мрачно буркнул Толик. «Да не страшно! На самом деле, откуда он тут возьмется? Какой может быть стриптиз, если в зоне всего две женщины, и их знают уже лет 15?» Я не очень понимал, о чем вещал дух зоны, но, видимо, для него это было важно. А потом, когда все выполнено, учтите, юноши, все должно быть выполнено, надо идти в зоне в схрон. «Схрон?» — переспросил Толик. «Это что-то вроде землянки у бандеровцев?» «Нет, это тайное место Лёшки-сталкера. Какие вы темные!» Дух продолжал нас просвещать, все больше становясь похожим на школьного учителя. «И что надо тогда делать? Надо расставить мины вокруг Лёшки, иначе придет кровосос, и с ним придется драться. А это не всем удается хорошо. Некоторые не побеждают». «И что? Гибнут?» «Да, гибнут, но не главные сталкеры. Главные сталкеры никогда не гибнут». Тут дух вдруг стал бормотать что-то совсем тихо и неразборчиво. «Вам нехорошо?» — испуганно спросил Берик. «Нет, мне хорошо. Это я с духами говорю», — ответил призрак. «А тут много духов зоны?» «Нет, я один. Но могу же я с кем-то, кроме вас, поговорить?» — искренне удивился дух. Чем дальше я разговаривал с духом, тем больше мне он казался сумасшедшим. «Так, это что тут за съезд нечисти?» — раздался голос от двери. За разговором мы и не заметили, как пришел Тимур. Он стоял на пороге комнаты и сердито смотрел на духа зоны. «Пошел вон отсюда. Тебе понятно было сказано, к людям не приставать и с ними не разговаривать». Тимур решительно подошел к духу, взял его за шкирку и вышвырнул вон. «Я никогда не думал, что духа или там призрака можно вот так взять за шиворот и выкинуть». «А что это было?» — спросил Толик, выглянув в коридор, чтобы проверить, пропал ли гость окончательно. «Да ерунда, не обращайте внимания. Бродит, самоутверждается, слабаков пугает». «Мы слабаки, да?» — уныло протянул Юрка, обидевшись. «Вы слабаки?» — Тимур засмеялся. «Да я боюсь, что круче вас еще никто в зоне не появлялся. А зона от таких визитов меняется. Сильные личности меняют ее, делают больше похожей на то, что они увидели». «Так, нос не задирать». Глава 32. Время устало и встало, и ничего не стало. Мы пошли на карусели и устроили веселье, покатались дружно все на огромном колесе. Тимур выглядел больным, вернее не больным, а человеком, который недавно болел и только-только выздоровел. Словно похудел за пару дней, и синяки под глазами появились. И почему-то на плече у него висел автомат. Он висел так, как будто был там тысячу лет. Аккуратно и ладно. Я, когда с автоматом шел, то ничего, кроме сбитой прикладом задницы, не чувствовал, и оружие все время сползало с плеча. Но, несмотря на болезненный вид, Тимур был веселый и сразу сказал: «Ну что, подпольные миллионеры, рассказывайте, как полнолуние пережили». Он уселся в кресло и положил ноги на стол, как американец. На ногах у него были легкие сандалии. Мы подробно рассказали, как нас сюда редактор привел, как ночью я видел схватку сталкеров со страшным монстром на улице, как к нам потом приходил черный сталкер и дух зоны, и какая классная вещь – саморазогревающаяся тушенка. Тимур слушал внимательно, но когда я рассказал про черного сталкера, помрачнел. Странно это все. Он встал и прошелся вдоль комнаты туда-сюда и остановился возле окна. «Так и сталкер-редактор сказал», — согласился я. «Ну, приходил он, это дело такое, захотелось и пришел. Вот только то, что он просил на колесе покататься, это...» Тимур нахмурил лоб, и на нем пролегли несколько глубоких вертикальных складок. «Он еще говорил ось починить», — добавил я. «А может, вы сможете ее починить?» «Он же не меня просил», — покачал головой Тимур. «Если он тебя просил, то чинить ты и должен». «Но я думаю, мы про это забудем. Нам уходить сегодня, так что собирайтесь, а то так до ночи проболтаем». А нам и собираться особо было нечего. Раз уходим, можно только деньги взять, всякое ненужное оставить. И котелки, и консервы, и все, что уже не понадобится. Какой смысл тащить с собой тяжести, если денег вон сколько? Деньги мы разделили поровну на три части и положили в рюкзаки, завязав крепко-накрепко. Тимур смотрел на нас, чему-то улыбаясь, а вот жилетку спасательную мне было жалко оставлять. Сколько раз я думал, что она вот-вот сработает, а оказалось ни разу. Так что я ее просто на себя надел, чтобы не выбрасывать. В общем, мы собрались и пошли вслед за Тимуром. На площади с колоннадой было тихо, даже ветерок не шевелил листья деревьев. «Ну что, потопали?» — то ли спросил, то ли скомандовал Тимур. Но нам не удалось сделать ни шагу. Раздался неприятный окрик. «Стоять на месте! кричали откуда-то с площади, скорее всего, из-за кучи плиток, которые кто-то выдрал и сложил стопками. Тимур, не раздумывая, перехватил автомат и шепнул нам: «Бегите за ДК, я их остановлю». Нас просить не надо было, и мы чесанули изо всех сил под колоннаду слева от входа в энергетик. Сзади застучал автомат, я на ходу оглянулся и чуть не растянулся. Тимур поливал из своего калаша кого-то, кто прятался за деревьями. Мы забежали за угол Дома культуры и обогнули его, выскочив на тот самый городок ржавых аттракционов, который мы видели из окна. Здесь было спокойно. Сил бежать дальше не было, кололо в боку. И мне показалось, что мы уже никогда не выйдем из зоны. До нас доносился шум боя, значит, Тимур держался. А потом внезапно настала тишина. Если бы после того, как затихло, из-за угла показался Тимур, я бы понял, что победил он. Но никто не появился. Мы стояли в полной растерянности и не знали, что делать дальше. Ожидание затянулось. Мы боялись вернуться и не знали, куда идти дальше. И никого рядом не было, чтобы нам подсказать. Я не зря взял спасательную жилетку, наверное, настал тот самый момент, когда надо просить о помощи. Я снял жилетку и дернул тросик, который надо было дергать в случае опасности. Внутри что-то пикнуло, и из-под подкладки вылез на тросике пластиковый цилиндр. Я понял, что это одноразовая ракетница, я видел такие, почти хлопушка. Я направил ее в небо и дернул за шнурок, который болтался на торце. С воем в небо унеслась красная ракета, оставляя белую вертикальную полосу дыма за собой. «Вот и все. Теперь надо ждать помощи», — сказал я, сам не веря, что получилось все так грустно. «Откуда она придет?» — Толик вдруг заорал так, словно собирался заплакать. «Куда мы сейчас пойдем? Ведь мы же...» Он не смог договорить. Оглушительный грохот раздался откуда-то сверху из-за здания ДК. Этот звук нельзя было перепутать ни с чем, так грохочут только вертолеты. «Я понял, это за нами». Сработал красный сигнал, но на фоне рокота раздалось несколько хлопков, после этого звук стал подниматься выше, и мы увидели, как громадная тупорылая машина, вся в камуфляжной окраске, поднялась над крышей ДК «Энергетик». А вертолету сбоку были подвески с круглыми барабанами для ракет. Видимо, эти ракеты и грохнули над площадью, где только что стрелял Тимур. Вертолет завис над городком аттракционов и потом медленно опустился на землю. Открылась боковая дверь, наверное, они у вертолетов называются люками, и из вертолета выскочил. Я его сразу узнал, хоть мы давно не виделись. Это был дядя Герман, товарищ отца. А вслед за ним я уже догадался, кто будет. Тетя Клава. Но они были одеты не так, как тогда, в Москве. Не было на Германе строгого костюма, а на тете Клаве пестрого платья. Они были в военных комбинезонах. За спинами на ремнях у обоих висели большие винтовки с толстым стволом и оптическим прицелом, наверное, снайперские. Клава направилась к нам, а Герман, дождавшись, когда из вертолета выйдет еще один человек, мне незнакомый, бросился за ДК туда, где оставался Тимур. Клава подбежала, обняла меня и, стараясь перекричать шум двигателя, спросила: «С тобой все в порядке? С вами?» — она посмотрела на моих друзей. Юрка с Толиком, все еще не веря в спасение, заорали «Да!» и запрыгали от радости. А я сказал на ухо тете Клаве: «Я не нашел папу». И вдруг я понял, какой я дурак. Ведь это же из-за нас сюда прилетел вертолет, там на площади, может, погиб Тимур, а я ведь ничего не сделал, чтобы найти отца. И теперь маму и дядю Сашу оштрафуют. Я ведь знаю, что всегда, если детей надо спасать вертолетами или пожарными, штрафуют родителей. Правда, деньги у меня есть. На что я глупый надеялся, что они у меня останутся? Это же не отцовские 2000, которые бабушка передала. И уже никогда я не смогу найти отца. Меня, наверное, посадят в детскую комнату милиции или отправят в интернат. И тут я опять понял, что надо делать. Тетя Клава, все еще улыбаясь, держала меня за плечо. Я вырвался и побежал к колесу обозрения. Как сказал черный сталкер, так пусть и будет. Клава что-то закричала мне вслед, но я даже не оглядывался. Я уже давно заметил, что на трубе, на которой опирается колесо обозрения, есть ступеньки, как на башенном кране. Колесо-то не на одну трубу опиралось, а на несколько. Но ступеньки я увидел только на той, что была ко мне ближе всего. По лестнице я поднимался с большим трудом. Лестница была железная, просто ступеньки, приделанные к опоре колеса. И чтобы не упасть, приварены большие обручи. Я поднялся немного и посмотрел вниз. И мне стало страшно. Я ведь высоты боюсь. и я заставил себя вниз не смотреть, стал смотреть только на металлические трубы опоры. Ее давным-давно красили, краска превратилась в мелкую шелуху, которая делала поверхность колонны шершавой, а ступеньки были тоже ржавые, и мне приходилось крепко держаться руками за эти ступеньки. И все время я говорил себе: «Не смотри вниз, не смотри вниз». Один раз мне показалось, что я сейчас потеряю равновесие и упаду. Внизу затих рокот вертолетного винта, видимо, выключили мотор, и стало совершенно тихо. Я думал, что наверху всегда свистит ветер. Вот бывало смотришь, на земле тихо, а кроны у деревьев качаются, а я уже выше крон поднялся. И еще подумал, а как же я буду чинить эту ось, ведь у меня инструментов нет. Но с другой стороны, всегда надо сначала посмотреть, что случилось, а потом уже думать, как чинить. Я слышал, как снизу кричали: «Спускайся, брось!» Но я не хотел смотреть вниз. Лестница кончилась. Я был у самой оси. И тут начиналось самое страшное. Мне надо было вылезти на эту самую ось, иначе никак нельзя было добраться до ее середины. Снаружи она была нормальной, но если что-то и сломалось, то только в торце. Я осторожно на животе переполз на ось. Она была, наверное, полметра в диаметре, и получалось, что не сильно покатая. Теперь надо было развернуться, чтобы лечь вдоль оси. Я долго собирался с силами, ведь как только я так развернусь, то обязательно посмотрю вниз. Наконец я решился. Закрыл глаза и стал медленно-медленно перебирать ногами и руками, чтобы развернуться. Краска все время облучивалась от металла и летела в лицо, лезла в нос. Вот вроде я уже лежу параллельно оси. Теперь надо было доползти до края и посмотреть, что там внутри. Вот моя правая рука нащупала конец оси. «Ну», — сказал я себе, — «просто подползи поближе и загляни. Вниз, с самого края, над пропастью». Я не мог. Я боялся. Я прополз еще немного и стал с закрытыми глазами ощупывать торец. Там ничего такого не было. Металл, какая-то смазка, наверное, затвердевшая, потому что рукам было противно. Я подполз еще ближе и, собрав все силы, заглянул в эту самую ось. Ничего там такого не было. Вроде все исправно. Какая-то штука лежала внутри, совсем не отсюда. Она была не привинчена, и непонятно было, откуда она могла бы выпасть. Я дотянулся до нее и сбросил вниз. Не знаю зачем. Зря я сюда лез. Во-первых, ничего тут не починишь, а во-вторых, ничего тут и не поломано. Пятясь, выделывая ногами всякие кренделя, я полез обратно и из последних сил, не физических, а таких, которые сдерживают страх, выполз опять на лестницу и стал спускаться. Вниз спускаться казалось еще труднее. Все время надо было искать ногами ступеньку, и почему-то это было страшнее, чем когда лезешь вверх, хотя я все равно смотрел только прямо перед собой на ржавые железки. Но все когда-то кончается, и я спустился. На последней ступеньке меня подхватили чьи-то крепкие руки. Это был Герман. Он поставил меня на землю, а у меня вдруг задрожали колени. Я даже стал искать, где сесть, но не нашел, и потому держался. «Ну и что ты придумал? Ты решил от нас на небо убежать?» — с улыбкой спросил дядя Герман. Было видно, что он на меня сердится, но не подает виду. «Нет, я должен был починить колесо», — ответил я. «Так черный сталкер сказал». Но тут у меня вдруг потемнело в глазах, совсем потемнело. Я очнулся, наверное, сразу же, только не у колеса обозрения, а возле вертолета. Я лежал на пенке, и тетя Клава терла мне виски. «Ну что, очухался?» — спросила она. «Я полез туда, потому что черный...» «Да знаем мы, знаем, Тимур рассказал», — перебила меня Клава. «А он жив?» — я обрадовался. «Да что с ним сделается?» — Клава даже засмеялась. «Ну, конечно, немного поцарапанный, но вон, видишь, сидит, и хоть бы что». Тимур сидел в вертолете, свесив ноги в люк. Он сидел так, что один рукав рубашки был сброшен, у него было забинтовано плечо. Тимур помахал мне здоровой рукой. «Ну и что ты там начинил? Неужели не мог с нами поговорить нормально?» — не отставала от меня тетя Клава. «Я думал, вы сейчас нас заберете, и я никогда уже не смогу найти отца». «Но ты и сказал, раз уж мы в зону опять попали, то просто так не уйдем. Только вот тебе с ребятами надо домой. Ты бы знал, какой шум поднялся. Думаешь, зря нам вас выручать Ми-17 с экипажем дали? Спасибо Тимуру, что он сразу передал, что вы нашлись. Где вас только не искали». «Но все равно на колесе надо прокатиться», — сказал я тете Клаве. «Раз так сказал черный сталкер, значит, надо». «Какой же ты упрямый. Если так приспичило, то прокатись, только невысоко, — согласилась Клава. — Гера, ты помнишь, как эта байда работает? По-моему, там привод до сих пор целый. — Помню, помню, — к нам подошел дядя Герман. — А силенок у тебя хватит на аттракционах развлекаться? — Да запросто. Я подскочил, не обращая внимания на то, что Клава хотела меня остановить. — Пацаны, айда за мной. Я увидел, что Юрка с Толиком сидят рядом на качелях и жуют шоколад. Они не очень охотно соскочили с качелей и подошли ко мне. Я, не давая им времени раздумывать, зашагал к колесу обозрения. Ребята пошли за мной. Только Тимур остался сидеть в вертолете. Мы быстро добрались до колеса, и я сразу же полез в кабинку, она скорее на лодочку была похожа. Кабинка была совсем ржавая, но без дырок и сломанных деталей, просто ржавая. Я уселся, рядом со мной Толик и напротив Юрка. «Тебе что, обязательно был этот цирк устраивать?» — сердито спросил Юрка. «Чего мы ищем? Уже бы 100 раз домой летели». «Если черный сталкер сказал, значит, надо делать». Отрезал я. «Ой, тоже мне знаток зоны нашелся». Юрка состроил недовольную физиономию и отвернулся. Я видел, как Герман подошел к маленькой будочке возле колеса, порылся в ней и вышел, качая головой. Он что-то сказал Клаве, потом вернулся в кабинку. «Так, ребята, внимание, запускаем, но учтите, колесо разломано, никаких полных кругов, только туда и обратно». Загудел мотор, заскрипел стальной скелет колеса, будто страшный древний робот-трансформер, и кабинка, легко дернувшись, поехала вперед. Я задрал голову вверх, чтобы посмотреть, как колесо крутится, и вдруг увидел, что раздвоенное до сих пор вверху колесо соединилось, оно опять было целым. Мы проехали несколько метров вперед, потом кабинка остановилась и двинулась назад. «Так, следопыты, давайте, вылезайте!» «Дядя Герман, Клава, оно восстановилось!» — заорал я. Все посмотрели вверх, куда я показывал рукой. «Стоп, что-то не так. Само по себе колесо не может восстановиться, если оно разорвано пополам, даже здесь, в зоне», — сказал Герман. «Я думаю, надо запустить колесо, чтобы оно еще вертелось, и мы должны сделать круг». Мне почему-то казалось, что это очень важно. Отставить панику. Пока мы разговаривали, к нам подошел Тимур. «Вы уже покатались на колесе?» «Покатались. Наказ черного сталкера выполнили?» «Выполнили. И ось ты починил. Значит, все в порядке». «Да ничего я не чинил». «Ну, а пустышку кто выбросил оттуда?» Тимур протянул руку. На ладони лежала именно та штука, что я вытолкнул из оси. «Ну и выбросил», — согласился я. «А что это за хня?» «Андрей, ну как ты выражаешься?» — возмутилась тетя Клава. «Ой, извините, я покраснел». «И вправду, я тут набрался всякой словесной шелухи». «Это полная пустышка», — объяснил Тимур. «Но сейчас она уже почти пустая. Это очень редкий артефакт. Его никто не видел практически. Я вот думаю, что не зря тебя туда черный сталкер посылал». «Ну, артефакт, мы их столько уже», — вмешался Юрка. «Этот артефакт может изменять пространственно-временной континуум», — задумчиво продолжил Тимур. «А?» — никто из нас ничего не понял. «Он позволяет перемещаться во времени, причем не только вперед, но и назад. Вот что, запускайте колесо». Последние слова он сказал уже не нам, а Клаве и Герману. Они втроем подошли к будочке управления. Через несколько мгновений колесо обозрения опять застонало и двинулось по часовой стрелке. Кабинки медленно опускались, проходили через площадку, на которой можно было в них забраться, и опять поднимались наверх. Я много раз представлял, как встречу отца в зоне. Может быть, приду к нему на помощь, когда он будет сражаться с какими-нибудь уродами. Или, может, я войду в какой-нибудь бар. В книжках про зону очень часто герои ходят в бар. Вот войду, и в дальнем углу, в сумраке и табачном дыму будет сидеть мой отец, а я подойду и потрогаю его за плечо. А вот еще здорово, чтобы, когда я попаду в безвыходное положение, ну, вдруг меня какой-нибудь долг или свобода в плен возьмут, а отец на какой-нибудь суперской машине с пулеметами, как в фильме «Зеленый шмель», приедет и всех их убьет. В общем, мне казалось, что именно так и будет. А совсем не так, как вышло. Тимур с Клавой вдруг побежали к кабинке, которая как раз опускалась на площадку. Они замахали Герману, чтобы тот остановил колесо. Вытащили из кабинки человека, тот был без сознания. Клава побежала к вертолету, оттуда она вернулась еще с одним человеком. У него в руках был чемоданчик с красным крестом на крышке, а я боялся подойти, я понял, кто это был. Его потом несли на носилках к вертолету, а я шел рядом и держал его руку. И потом уже в вертолете сидел рядом и даже не слышал ни грохота мотора, ни разговоров вокруг. Отец вел машину через Москву в далекие горки 10. Там мы должны были провести целую неделю в одном пансионате. Отца выписали только сегодня, но он уже был совершенно здоров. Только давно, когда я увидел последний раз, до того, как он пошел в зону, волосы у него были почти совсем черные, а теперь белые. От этого лицо казалось темным, как будто загорелым. «Пап, а что Тимур? Ведь нашли вакцину?» Я до сих пор ничего не знал про его группу. «Да, нашли, но ты знаешь, он все равно в зону вернулся, до особого распоряжения». «А что за такое особое распоряжение?» «Это когда у нас появятся новые задания». «Пап, а правда, что колесо тебя унесло в прошлое? Или в будущее? А что ты там видел?» «Ну?» Отец задумался, но глаз от дороги не отрывал. «Может, это и было прошлое, я не могу сказать. Но настоящее не может проникать в прошлое. Считай, что я был нигде». «А как же тогда исправить то, что сделал?» «Даже если ты попадешь в прошлое, ты не исправишь будущее». «Тогда что? Я даже не знал, что сказать. Ничто уже не вернется назад?» «Почему?»